находится вне умственно-аналитических представлений. Мне приходилось слышать, как говорили, обращаясь к Чела: «Пока ты будешь повторять себе умом, что я рядом с тобой, всегда твое самообладание будет пороховой бочкой. Как только ты почувствуешь, что сердце твое живет в моем и мое в твоем, что рука твоя в моей руке, ты уже и думать не будешь о самообладании как о самоцели. Ты будешь его вырабатывать, чтобы всегда быть готовым выполнить возложенную на тебя задачу, и времени думать о себе у тебя не будет. Если ты живешь в полном самообладании, ты всегда держишься за мою руку, и все твои дела, от самых простых до самых сложных, я разделяю с тобой. Если же раздражение вклеивается в твои дела, значит, ты выпустил мою руку, нарушил в себе гармонию и сам не можешь удержать моей руки в своей, хотя я ее и не отнимал. Помни об этом, мой друг, и старайся даже в тяжкие дни хранить в сердце не только равновесие, но и радость». Насколько я понимаю, главное ученическое правило напоминает наш пионерский призыв: «Всегда будь готов». Ну, конечно, одной готовности как таковой мало. Предполагается еще и верность учителю и его словам, причем такого характера, что в ней сами собой должны умирать все сомнения и страхи. Вообще любое проявление страха квалифицируется как недостаточная верность учителю. А закон добровольного повиновения, которому беспрекословно в каких-то случаях жизни следует ученик, объясняется весьма убедительными причинами. Утверждается, что он создан не для того, чтобы превратить ученика в автоматы, чтобы давить его волю, а для того, чтобы защищать его от его же чересчур рьяного желания служить всем и каждому и по недостатку знания набирать долгов и обязательств свыше меры. Этот закон ограждает ученика от разбрасывания. Ученик должен сознавать себя как бы стоящим на страже и именно у того порохового погреба, где его поставил учитель. А чтобы исчезла даже тень сомнения и не было повода для брюзжания, рекомендуется все время помнить, что те широчайшие планы, которые охватывает взор учителя, не может охватить взор ученика, каким бы умным и мудрым ни был последний. Посвящение ученика в те или иные вещи идут не только по ступеням его личного роста. В нем учитывается и степень его созревшей силы для помощи учителю, о которой сам ученик, может быть, и не подозревает. Некоторые ученические правила существуют в виде стихотворных афоризмов и призывов. В переводе с санскрита они звучат вот так. Нина Степановна на мгновение сосредоточилась, потом прочла: «Вот три завета жизни и труда. Первый. Не повторять, но повторяться. Второй. Идти вперед, но помнить о других. Третий. Не сомневаться, что учитель рядом. Сомнения предательству равно». Есть еще одна существенная вещь, на которую все время указывают махатмы. Некоторые люди слишком буквально воспринимают слово «ученичество», рисуя в своем воображении школу, непременно в тихом уединенном месте, чуть ли не ученические парты доброго наставника. Близость к учителю рисуется ими как некий праздничный отдых.